Как увидел он его, сказал своим товарищам: «Господа, если вы так доблестны, как я вас считаю, то между вами, конечно, нет никого, кто бы не ощущал и не ощущает любви, без которой, по-моему, ни один смертный не может владеть ни доблестью, ни благом. Если же вы были влюблены, то вам легко будет понять мое желание. Я люблю, и любовь побудила меня возложить на вас настоящее предприятие. А что я люблю, то обретается на корабле, который вы видите перед собою, а вместе с предметом моих наибольших желаний там и громадные богатства, которыми мы, если вы люди храбрые, с небольшим трудом, мужественно сражаясь, можем завладеть. Но от этой победы я ищу себе в долю лишь одну женщину, из любви к которой я и поднял оружие. Все другое да будет отныне всецело вашим. Итак, пойдем и в добрый час нападем на корабль. Господь благоприятствует нашему предприятию, держит его на месте, не посылает ему ветра». Не надо было красавцу Джербина столько слов, ибо бывшие с ним мессинцы, жадные до добычи, уже вознамерились мысленно сделать то, к чему он побуждал их словами. Потому они подняли в конце его речи сильный крик, что «так тому и быть», затрубили в трубы и, схватившись за оружие и пустившись на веслах, пристали к кораблю. Те, что на нем были, увидев издали галеры и не будучи в состоянии уйти, приготовились к защите. Добравшись до корабля, красавец Джербина потребовал, чтобы его начальников доставили на галеры, если они не хотят битвы. Узнав, кто они и чего требуют, сарацины сказали, что на них напали в противность ручательству, данному их королем, в знак чего показали рукавицу короля Гвильельма, совершенно отказываясь сдаться иначе, как после борьбы, и выдать им что-либо, находящееся на корабле. Джербина, увидевший на корме даму, гораздо более красивую, чем он себе представлял, воспылал более прежнего, и когда ему показали рукавицу, отвечал, что здесь в настоящее время нет соколов и в рукавице нет надобности, а потому, если они не желают выдать девушку, пусть готовятся к битве, которую они немедля и начали, принявшись ожесточенно метать друг в друга стрелы и копья. Таким образом, они долго сражались к урону обеих сторон. Наконец, когда Джербина убедился, что из этого выходит мало толку, он взял небольшое судно, которое они привели с собой из Сардинии, и, поджегши его, подвинул при помощи двух галер к кораблю. Увидев это и поняв, что им по необходимости придется сдаться либо умереть, сарацинцы велели вывести на палубу королевскую дочь, находившуюся под палубой и плакавшую. Подтащив ее на корму корабля и окликнув Джербина, они на его глазах убили ее, взывавшую о милосердии и помощи, и, бросив ее в море, сказали: «Возьми, мы отдаем ее тебе в каком виде можем и как то заслужила твоя честь». Когда Джербина увидел их жестокость, точно ища смерти, не обращая внимания ни на стрелы, ни на камни, велел подвести себя к кораблю и, вскочив на него, несмотря на сопротивление там бывших, и как голодный лев, попавший в стадо молодых быков, умерщвляя того и другого, на первых порах утоляет зубами и когтями скорее свою ярость, чем голод, так с мечом в руке, рубя того или другого сарацина, многих из них предал Джербина жестокой смерти. Когда же стал разгораться огонь на подожженном корабле, он велел своим морякам в удовлетворении их вытащить, что было можно, с судна, и сам сошел с него с невеселой победою, выигранной над своими противниками. Затем, приказав выловить из моря тело красавицы, долго оплакивал ее, проливая слезы. На обратном пути в Сицилию он велел похоронить ее с почестями на Устике, небольшом островке, почти напротив Тропании, и вернулся домой более чем кто-либо опечаленный. Когда до тунисского короля дошли об этом вести, он послал королю Гвильельма своих послов, одетых в черное, жалуясь на плохо соблюденное честное слово, данное ему. Они рассказали все, как было. Это сильно разгневало короля Гвильельма. Не видя возможности отказать в правосудии, чего у него требовали, он велел схватить Жербина, и хотя не было ни одного барона, который не попытался бы отвратить его просьбами от этого решения, сам осудил его на смертную казнь и в своем присутствии велел отрубить ему голову, желая скорее остаться без внука, чем прослыть королем, не держащим слова. Так печально в несколько дней погибли злою смертью, как я вам рассказала, двое влюбленных, не вкусив ни малейшего плода от своей любви.